Раздвигая толпу, подходит собеседник Никанора. «Ты кто таков будешь, резвун?» «Боец Максим Красовский. Из разведки я. Окружили нас, ранил меня, отлеживался в деревне одной. Отсель километров с полсотни будет. Как немцы ее спалили, в лес ушел. Ребят, что в лагерь вели, отбил. С ними и воевал вместе. Документы есть, сберег. Показать?» «Давай». Подошедший внимательно их просматривает. К нему через плечо заглядывает и Митяй. Видно, как он удивленно приподнимает брови. «Тут нормально все», — возвращает мне бумаги собеседник. «Однако ж я своим ребятам верю. Где второй?» Народ расступается, и дядька подходит к Петрищеву. Присаживается на корточки. «Ну, здравствуй, боец. Как звать тебя?» «Виктор Петрищев я». «Ну, а я Иван Егорыч буду». «Так и познакомились, считай. Ты в отряде давно?» «Сначала, с самого, как через линию фронта перешли. Пулеметчик я». «Максима знаешь?» «Ну, как же, лежали рядом, выздоравливали, он за мной ходил». «А раньше встречались? Он тоже из ваших?» «Нет. Нас от склада немецкого отбили. Там меня и ранило, а потом фрицы на хвост сели. Вот Максим-то нас и спас. Засаду они устроили, побили немцев. Тогда и его ранило». «Сам это видел?» «Нет, лежал я. Во вражек нас всех унесли. А потом туда и его притащили. Его же бойцы принесли. Гранаты фриц шарахнул. Одежду всю порвал осколками». «А одет он в чем был? Сейчас-то все на нем целое». «Куртка была. Похоже, на фрицах видел. Да штаны, их не помню». Виктор прикрывает глаза. Егорыч встает и поворачивается в мою сторону. «М-да, задачка». «Слышь, Иван Егорыч!» Встревает сбоку какой-то шустрый парень. «Дозволь я его поспрашаю». «Ну?» «Ты фильм «Чапаев» видел?» Поворачивается ко мне парень. «Видел». «Сколько очередей по белякам Анка дает?» «А вот хрен его знает, не помню я этого». «Кажись, три». «А вот и нет». Торжествующе поднимает парень вверх палец. «Ошибка тут твоя». «Очень даже может быть. Не стану спорить. Еще что-нибудь ляпнуть свободно могу». «Ладно», — машет рукой в воздухе командир партизан. «В общем так, до выяснения всех дел оружие мы у тебя отберем. А как до лагеря нашего дойдем, там и поспрашаем. Рации есть, запросим кого надо, там и разберемся. Митяй?» «Тут, а я, Иван Егорыч». «За ним присматривать будешь, но чтоб без глупостей, а то знаю я тебя». Вот и повернулась в очередной раз ко мне фортуна своим седалищем. Только и удовольствие, что носилки не тащу. Оружие и патроны у меня забрали, руки, правда, вязать не стали, что уже хорошо. И вещмешок оставили. А вокруг меня вертятся Митяй с товарищем, подозрительно поглядывая по сторонам. Даже и не знаю, кто им рассказал про Ломакина, но после этого мои конвоиры совсем помрачнели, будто это я виноват в его исчезновении. Да и все вновь прибывшие косятся в мою сторону с нездоровым интересом. Можно подумать, я тут всем крепко задолжал или не менее основательно напакостил. Но сделать я пока ничего не могу. Будем подождать, как говорится, в Одессе. А между тем, путь наш подходит к концу. Это стало ясно из отдельных, донесшихся до меня слов. Почему из отдельных? Так я иду теперь не со всеми. Ведут меня. Скорее уж конвоируют, чуть в стороне от всего прочего отряда. И к Виктору пустили далеко не сразу, только когда он вторично об этом попросил. Присаживаюсь около носилок. Мои конвоиры так и мельтешат перед глазами. «Эй, парни, Поворачивает к ним голову Петрищев. «Вы бы, это, прогулялись, что ли?» «Не положено», — солидно возражает Митяй. «Мы на посту». «Тебе же русским языком говорят», — урезониваю я его. «Вокруг народу толпа, куда я денусь?» «А ты еще поговори у меня». «Я вот сейчас встану», — медленно и с нарастающей злобой отвечая ему, сжимая кулак. «Ты и глазом моргнуть не успеешь, и не сильно тебе винтовка поможет». Олег кладет руку на кобуру нагана. «А вот эту штуку я тебе воткну пониже спины, да поверну там пару раз. Мушку поди спилить еще не успел?» «Парни», — твердо говорит Виктор, — «а не пошли бы вы к...» Вот уж не ожидал от него таких словесных оборотов. Смутившиеся конвоиры отходят. Недалеко, но разговору больше не мешают. «Максим, ты уж извини меня». «Да ладно, переживем как-нибудь. И не в такие переделки попадал. Вывернусь». «Смотри, что-то мне тяжко, словно взгляд чужой вцепился». «Да говорил я уже Никанору, безнадежно машу рукой. Он и слушать не стал. Дескать, наш это лес, а ты тут чужой. Что, мол, в этом понимаешь?» Виктор как-то обмяк. «Тогда это ты сам смотри». «Не боись, еще и на свадьбе твоей погуляем». «Не, женат я уже». «Так это, на золотой». «Твоими бы устами», — чуть улыбается мой собеседник. «Ладно, заметано». Вечером этого дня мы вышли к лагерю. Против моего ожидания туда никто не полез. Встали в сторонке, на коротке, без костров и прочего. Выслали разведку и стали ждать. Прошло около часу, еще один. Разведка вернулась, тихо. В лагере никого нет и ничьих следов рядом не обнаружено. Но и сейчас в лагере никто не полез. Виктор сказал, что в темноте вскрывать тайник — затея хреновая. Стало быть, ждем рассвета. Ну, раз меня никто и ни в чем не задачивает, имею полное право вздремнуть. Вот конвоирам моим спать не положено, пусть и бдят за всех.